Потерял кошелек, жена плакала, причитала последние денежки. Да обидно, конечно, но слезы те не заменят какой-то копеечки. Если плакать, то плакать по-черному, забывая про разные мелочи. И пусть слезы то будут хорошие, и неважно, мужские или женские. Провожая кого-то в далекий путь и не зная, быть встречи или нет, не стесняйся слезы, если это друг, а тем более брат по войне. Крутани в месяц раз телефона диск, прокричи, как дела, браток. Извини, мы не виделись тысячу лет, я опять, как всегда, не смог. Если беда оглаушила, жизнь есть жизнь, не все карты козырные. Отвернулись все те, кто приручены, лишь друзья отозвались старинные. И не зря говорят, ведь не врет народ, что друзья лишь в беде проверятся. А когда расстаются, не прячут слез, кто же знает, когда им встретиться. Провожая кого-то в далекий путь и не зная, быть встречи или нет, не стесняйся слезы, если это друг, а тем более брат по войне. Крутани в месяц раз телефона диск, прокричи, как дела, браток. Извини, мы не виделись тысячу лет, я опять, как всегда, не смог. Провожая кого-то в далекий путь и не зная, быть встречи или нет, не стесняйся слезы, если это друг, а тем более брат по судьбе. Крутани в месяц раз телефона диск, прокричи, как дела, браток. Извини, мы не виделись тысячу лет, я опять, как всегда, не смог.